Глава 17. Егор Константинович многое повидал в этом мире. В эту экспедицию не брали абы кого, а лишь тех, кто обладает определенными качествами, такими как храбрость, все же они в глубоком тылу противника, а также широкий кругозор, смекалистость и адаптивность. В свои 38 лет Егор побывал на Камчатке, год жил в Техасе, едва не был убит в Африке и даже как-то раз потерпел кораблекрушение. Он с группой выживших неделю выживал, дрейфуя на обломках корабля, и смог выкарабкаться. Однако то, что он видит сейчас, ничем, кроме как бредом, он не мог назвать. Мужчина даже ущипнул себя. Раз так 20. И теперь все его тело было в синяках. И если поначалу мужчина просто жадно пялился на изысканных красавиц, то когда все вокруг начало покрываться золотой травой, он насторожился. А когда из травы потянулись огуречные кустики и стали расти фиолетовые огурцы, мужчина выпучил глаза. Все же они так быстро вытянулись и созрели. Да и все вокруг было в огурцах, тоннах огурцов. А затем эти огурцы стали есть белые дриады. Чавкая, морщась, но они ели. Причем на четвереньках ползали по земле и ели. А Зябликов собирал огурцы и складывал в кучку. Собрал целый холмик. А пока белые дриады доедали по 10 килограмму огурцов, Зябликов 40 раз метался к озеру, что-то делая, а после, вырыв лунки перед ним, начал химичить, в прямом смысле слова. Один раз что-то взорвалось, его отбросило в озеро. Последствием стало то, что вся его одежда превратилась в лохмотья. Озеро мало того, что отравлено, оно еще и разъедает плоть. Правда, Сергей защитился, а вот одежда нет. Даже обувь была словно расщеплена. И только Егор подумал, что странности закончились, как белые дриады попадали на землю и начали стонать от боли. Сергей же с невозмутимым лицом похватал их за ноги и, словно они, это какое-то полено, потащил к Николь. Тем в рот, уши и... В общем, во все отверстия в теле влезли волосы Лианы и Николь, а Сергей положил каждый в рот по бледно-золотому камушку. Егор еще не видел таких камней и даже не догадывался, что это такое. Впрочем, это был ингредиент, обычно недоступный людям. Такие называют легендарными или полулегендарными, так что Егор никак не мог о нем знать. А дальше начало происходить уже то, что ничем как издевательством над людьми не назвать. Правда, дриады лишь частично люди, но ведь похожи. Грудь Николь постепенно сдулась, а животы дриад, наоборот, надулись, после чего девушки вскочили на ноги. Да побежали! Но быстро попадали, так как, судя по животам, у них там тройня, как минимум. И животы оказались слишком тяжелы для них. Но вдруг оживились их волосы и листья. Эти волосы вонзились в землю, и словно множество паучьих ног потащили девушек к озеру. Но сильно мешало брюхо, поэтому вскоре дриады развернулись на спины. И выглядело это ужасающе. А еще там, где они проползли, появились зеленые кустики. Они быстро вытягивались, и на них начали появляться помидоры. Правда, пока маленькие и зеленые. И нет, семена помидоров и ростки кустов появлялись не оттуда, откуда изначально подумал Егор. Когда волосы вонзались в землю, они заносили туда семечко. Вот оно и начало расти ударными темпами. Собственно, поэтому кусты и росли в два ряда. Но это от одной дриады, а их было 7, так что и рядов с помидорами было 14. А среди дриад бегал Зябликов, периодически подкладывая им в рот камушки. Егор даже поехал вслед за ними, чтобы понаблюдать за происходящим. И пусть озеро было в диаметре 2 с лишним километра, но время пролетело в один миг. 7 дриад проползли вокруг озера, засеивая его берег кустами помидоров. И как только они вернулись к месту, с которого начинали, Егора ждал сюрприз. Во-первых, помидоры. Те, что начали расти раньше, уже были ярко-красные, аппетитные на вид и размером с мужской кулак. Под их весом кусты сгибались, и помидоры едва ли не лежали на земле. Впрочем, многие как раз-таки и лежали. А во-вторых, Там, где была Николь, появилось дерево. Большое дерево. Оно было 10 метров в высоту и 4 в диаметре, а его пышная крона раскидывалась на 20 метров во все стороны. И под ним росла высокая золотая трава, колыхающаяся на ветру. Эта трава распространилась на сотню с лишним километров и постепенно захватывала все больше земель. «Чертовщина!» — недоумевал мужчина, выскочивший из машины. Он ладонью коснулся травы, оказавшейся приятной, на ощупь и довольно теплой. Вот только зря он не надел противогаз, как говорил Сергей. Вдохнув аромат травы, мужчина потерял сознание, а внутренние органы стали стремительно отказывать. Через минуту он умрет. Лагерь Зябликова. Некоторое время спустя. Вернувшись в лагерь, я приятно удивился. Здесь уже был возведен небольшой городок. Быстро они настроили компактно и по заранее созданному плану. Ну и из сборных деталей. Там как конструктор. Поднес, закрепил, готово. Сейчас было сделано первое кольцо из 9 небольших домов. Между ними было совсем немного пространства, где виднелись лунки под деревья, а вся остальная земля была покрыта камнем. Круглая площадь перед домами также была покрыта камнем, но в центре располагалась большая лунка, где, видимо, также должно расти дерево. И по этой площади может проехать машина, сделать кольцо и уехать обратно. Дорога проходила в месте, где должен был быть 10-й дом, и там во втором кольце уже возводилось второе кольцо домов. И, о, какие люди! Не сразу узнал ее, но это точно она. Молодая девушка с золотой косой в майке на голое тело, армейских камуфляжных штанах и крепких ботинках, уже практически мокрая от пота, вытягивала из земли острые скалы. Удивлен, что Альфа здесь. Похоже, после жабьих игр ее мобилизовали сразу, как началась война. Но то, что она маг земли, я не знал. В играх она никак не пользовалась своей силой. Хотя то были пещеры, видимо, ей запретили применять их. Да уж, несправедливо. Девушка работала с группой магов, и все выглядели уставшими и мокрыми. Двое мужчин были обнажены по пояс и, обливаясь потом, вытягивали землю и преобразовывали ее в камень, создавая фундамент. Еще один парень и девушка находились по краю и что-то контролировали. А также была женщина 43 лет. Она была одета в короткие шорты и купальник. Сейчас, стоя в котловане, который будет фундаментом дома, она своей магией вытягивала из земли металлическую трубу. Похоже, у нас здесь будут вода и канализация. Также вижу, как работают питомцы, ну и люди. Кто-то камни тащит, кто-то занимается монтажом и обустройством домов. В общем, все при деле. А еще я увидел группу, судя по всему, магов природы. Они сидели перед небольшим деревцем и, судя по желтым листьям деревца, пытались не дать ему умереть. Да уж, они так фонят, что окажись рядом с ними простой человек, он бы, вероятно, упал в обморок. Ну и умер, если бы вовремя не оттащили. Слишком уж сильный здесь магический фон. Вот к ним я и подъехал. «Чем занимаетесь?» Выпрыгнув из машины, поинтересовался я у магов. Их было 7, плюс дриада и старший жоги. Эта древесная жаба была размером с немаленького вепря, а корни цветка, который рос на ее спине, были вонзены в землю. Правда, судя по виду питомца, эта земля ему очень не нравится. «Изучаем почву», — ответил мне один из магов. «И как?» «Тяжело. Эта земля сильно отравлена, и очистить ее от дела не быстро. Пока что изучаем и думаем». Кивнув им, зазирался и нашел дом со знаком змеи, которая обвила чашу. «Значит, там медпункт». Вытащив Егора из машины, потащил его туда. «Что с ним?» На полпути ко мне подбежал лысый мужчина в кепке. «Отравился. Я очистил его организм, но после моего очищающего зелья ему будет, мягко выражаясь, плохо», — улыбнулся я. А хотел сказать другое слово, но пусть будет плохо. А вот нечего без противогаза ходить. «Понял. Отнесите его туда». Он указал на здание, к которому я и шел, а там уже стояли несколько коек и куча ящиков. Уложив Егора, понаблюдал за врачом. Он взял анализ крови, поставил капельницу, после чего начал колдовать. Да, он был магом-целителем, и, стоит отметить, весьма умелым. Убедившись, что все хорошо, я покинул медпункт и начал искать Ермолаева. В итоге спросил у пробегающего мимо бойца, но оказалось, что командующий имперского корпуса отправился в разведку к горам. Ладно, делать было нечего, так что стал искать, где можно перекусить, и нашел. Недалеко от стройки натянули шатер и устроили столовую. Там можно было самому набирать еду и напитки. А из еды здесь пюрешка, борщ, котлеты и немного зелени. К тому же здесь был установлен артефакт, который создавал прохладу. «Привет», — раздался женский голос, стоило мне сесть за стол. Оторвав взгляд от еды, увидел перед собой Альфу. Девушка сидела напротив меня и с интересом изучала меня. Но за столом еще было 5 человек, все уставшие и молчаливые. Они ели, и им было на все плевать. «Привет, Альфа. Удивился, увидев тебя здесь». Кивнул ей, закинул в рот котлетку. «Ммм, сочная». «Сама удивлена. До этого меня бросали из одной горячей точки в другую, чтобы я помогала строить укрепления и траншеи. Поэтому подумала, что это ты настоял на моем переводе сюда». Она с интересом посмотрела на меня, а я запил котлету холодным компотом. «Зачем мне настаивать на том, чтобы тебя взяли сюда?» «Вдруг понравилось», — пожала та плечами. «Слышала, ты блондинка, Фил? Да и в прошлый раз ты отверг меня, чем, к слову, нанес неслабый удар по моей женской гордости. Вот и подумала, что решил». «Нет, все случайность», — покачал я головой. «И ясно». Она облегченно выдохнула и расслабилась. «А я уж начала переживать». «Странно, что тебя отпустили в армию». «Помнишь Максима?» — спросила она, на что я кивнул. «За ним, как оказалось, стоял очень могущественный человек. И когда наши рода гневно обрушились на род Максима, нас быстро поставили на место. Договорный брак был отменен, начались проблемы в делах, и у меня был выбор либо стать подстилкой под Максима, либо податься в армию». «Так себе выбор. И, кстати, я твою грудь вижу». Она опустила взгляд на свою пышную грудь размера так 4-го. И она почти просвечивалась через майку. Я даже соски вижу. «Пофиг. Я так устала, что сил нет. И так уже 2 раза переодевалась. Хочешь смотреть — смотри, пофиг». «Позволь». Вытянув палец, дотянулся до ее груди и начал вытягивать влагу, принося ее на палец. Но девушка резко схватила тарелку с пирожкой и отодвинула. А миг спустя на стол упала большая капля пота Альфы. «Ну, я пока учусь». «Забей, сама высохнет». Кивнув, я продолжил есть. Все вокруг также ели. А еще люди приходили и уходили. Были и такие, кто прибегал, чтобы попросту охладиться, а потом вновь уходил под палящее солнце. И только я доел, как объявился Ермолаев. Увидев меня, он тут же подошел. «Вы искали меня? Что с Егором?» «Жить будет. И да, искал. Мне нужны люди, чтобы собрать урожай». «Урожай?» Он, да и не только он, с недоумением уставился на меня. «Урожай, урожай!» — закивал я, улыбаясь. «Забавные они все». «Только нужно место для хранения. Желательно прохладное, чтобы никто не повредил шкурку. Иначе можно умереть». «Умереть? От урожая?» «Умереть от урожая», — кивнул в ответ. Похоже, недоумевали абсолютно все. «Урожай важно сохранить. Он нам в будущем очень пригодится, и его много, а будет еще больше». Командующий подзавис, а я пошел за добавкой и съел еще немного борща. Но вскоре мы на нескольких машинах приехали к озеру, где... «Мать честная!» — пробормотал Ермолаев, выскакивая из внедорожника. Противогаз он, кстати, не использовал, защищался маной. «Это помидоры? Сколько же их здесь?» 14 колец кустов красных помидоров окружали озеро, которое больше не выглядит как бензиновая лужа, а скорее как мутное болото. «Не представляю. Но чтобы озеро и дальше очищалось, нужно собрать урожай», — пожал я плечами. «Понял». Он обернулся и посмотрел на дерево, под которым спали белые дриады. Вымотались бедняжки, но они сделали большое дело. Иначе мы бы не меньше месяца очищали эту воду. Она прям совсем плохая. Сперва мы начали с огурцов. Идея была в преобразовании одного вещества в другое. Но почва слишком перенасыщена ядом, и огурцы вышли несъедобными. Тогда я предложил другой вариант. Раз съедобное не сделать, то можно сделать ультранесъедобное. В итоге решил, чтобы помидоры впитали в себя кислоту и агрессивные вещества. Для этого Николь выбрала особый сорт помидоров и скрестила его с другим растением, которое использовалось великим степным ханом для очистки линии Амударья. Имею в виду большую реку, степи и множество озер рядом с ним. В итоге помидоры вытянули из озера кучу дряни, и вышло кое-что, чего я не ожидал. Биологические бомбы. Сорвав один помидор, я кинул его в остатки своей одежды, и от нее вообще ничего не осталось. А если такой помидор кинуть в морду противника? Ха, представляю себе эту картину. Имперские солдаты, метающие в монголов помидоры. Черт, я и правда хочу это увидеть. И на видео заснять. Боюсь, такого позора они не вынесут. Я про монголов, наверное. Бросайте. Я передал Ермолаеву сорванный помидор и указал на канистру из-под воды. В лагере прихватил. Правда, сперва насыпал в нее земли, чтобы ударом не сбило. Мужчина все еще недоумевал, но кивнул, и миг спустя метнул помидор, а потом рот раскрыл, как и я. Помидор немного перезрел, и его кислота не то что канистру расплавила, но и землю превратила в зловонное болото. «Да такое нельзя хранить в лагере!» — воскликнул тот, а я лишь пожал плечами. «Нельзя, так нельзя. Вот пусть сам и занимается этим». Так что, оставив помидоры на Ермолаева, я направился к дереву. Оно тут было одно и понемногу росло. Ну и трава постепенно распространялась. И да, она выделяет ядовитый газ, тем самым очищая землю. Правда, главная задача травы не в этом. Но у нее очень мощная корневая система, достаточно мощная, чтобы стать частью корневой системы зарождающегося леса. И не важно, что лес пока состоит лишь из одного дерева, которое, кстати, Николь. Но это так, временно. И нет, мы не создаем ребеночка, как у Яковлева. Мы создаем высшую дриаду, точнее ее частичку. Об этом мне сообщила Николь, когда попробовала керамистит. Он придает растениям огромную мощь и могущество. Из того запаса керамистита, что у меня есть, я могу породить несколько полноценных высших дриад. Однако делать это я, конечно же, не буду. «Ты как?» — спросил я у дерева, а из его коры вытянулось женское лицо. Древесное, конечно же. «Кислоты в воде еще слишком много. Я пока не могу развиваться дальше». «Скоро решим это». Я кивнул на группу людей, которые пока не понимали, что делать. «Надеюсь». Присев, прислонился спиной к стволу дерева. «Спасибо». «За что?» Я поднял голову. Адриада частично вытянулась, и кора сползла с ее тела, обнажая мне верхнюю половину девушки с салатовой кожей и скромной грудью. Николь поцеловала меня и обняла. «За то, что спас дочку. Мне девчата рассказали, как ты старался». «Я же обещал защищать ее», — улыбнулся в ответ. «Сергей», — строго произнесла она, но резко смягчилась. «Тебе уже не раз говорили. Не улыбайся тут так. Слишком много добра в ней. Я и влюбиться могу». «Ой, и все. Вообще не буду улыбаться тогда», — проворчал я. Шутил, конечно. Она взяла и звонко рассмеялась. «А ты желаешь, чтобы эта тетушка влюбилась в тебя? Любишь женщин постарше?» — хихикала она. «И не смотри на то, что я выгляжу молодо. Моя душа стара. Я потому и не появилась в духовном пространстве. Боюсь, что увижу там то, что ни мне, ни тебе не понравится». «Ох уж эти женщины и проблемы, высосанные из пальца. Василисе пятый век уже пошел. Думаешь, она старая?» «Я не думала об этом». «Ты застряла в прошлом. Сейчас немало людей, которые живут 200 и более лет. К тому же ты не особо понимаешь, что такое душа. Она не может быть старой. С таким же успехом можно воду назвать старой. Или камень». Николь замолчала, и начала румяниться, после чего сбежала в дерево. Словно призрак, вжух, и нет ее. Я же решил немного отдохнуть. Мия, находящаяся сейчас в лагере, говорит, что с Фифи и остальными все в порядке. Так что я просто закрыл глаза и, расслабившись, вздремнул. Где-то в империи Мин. Это была огромная 10-уровневая башня, построенная на высокой горной вершине. Казалось, что эта башня пронзала сами небеса. Впрочем, облака под ней говорили, что это недалеко от истины. И на самом высоком ее этаже собрались 10 старцев. Они сидели на мягких подушках и, сложив под себя ноги, медитировали, насыщая тела энергией ци. Тела старцев были окутаны золотой дымкой из-за обилия энергии. Но эта энергия, покидая тела могучих мудрецов, насыщала воздух и само пространство. Оттого тысячи учеников, находящихся на нижних этажах башни, напитывались этой энергией. Соответственно, чем ниже ученик, тем меньше энергии ему перепадает. Поэтому каждый ученик мечтал подняться на этаж выше и прилагал к этому все свои усилия. Но вдруг в окно последнего этажа влетел стриж, чьей лапке был привязан клочок бумаги. Птица сделала круг над головами стариков и приземлилась к одному из них. Миг спустя старцы одновременно открыли глаза, и один из них взял бумагу, а прочитав, ухмыльнулся. «Древний род убийц чудовищ сделал ход», — произнес седобородый старик в традиционных китайских одеяниях красного цвета. «Тогда и мы сделаем свой», — ответил лысый худощавый старик в белых одеяниях. «А мы не торопимся», — вмешался рыжебородый старик в синем. «Нет, время пришло», — возразил седой. И, судя по взглядам остальных, они были с ним согласны. «Мы слишком долго скрывали и копили свою мощь. Сейчас, когда весь мир погружается в пучины хаоса, мы восстанем из пепла. Империя Мин сгорит и возродится поднебесная». Старики одобрительно загалдели. Они многие века мечтали об этом дне. И вот он наступил. Около озера. Сергей. Я бы спал и дальше, но кто-то лизал мой нос. Открыв глаза, увидел красивую мордочку с изумрудными глазами и волосами с листьями. «Ты что делаешь?» — поинтересовался я. «Бужу, разбудила». Она довольно заулыбалась и полезла на дерево. Сперва грудью третьего размера уперлась мне в лицо, потом поставила ноги на плечи и чуть не изнасиловала мой нос. «Вот тебе и доброе утро», хотя уже стемнело. «Сергей!» — услышав голос Ермолаева, я поднялся и направился к нему. А то он что-то боится подходить к дереву. «Что у вас? Уже собрали помидоры?» «Нет, конечно. Их там тонны. Нам никакого топлива не хватит, чтобы перетаскать их на машинах. Пока используем питомцев. И думаем над большой тележкой, которую можно подцепить к машине». «Ясно. Тогда в чем дело?» «У нас проблемы с чудовищами. Решил сперва вам сообщить». Я нахмурился и выслушал Ермолаева. Твари, живущие в таких землях, не могут быть простыми. И я оказался прав. Буквально в 3 километрах от нашего лагеря нашли пещеру, полную слизней. Имею в виду не обычных слизняков с раковинами, а монстр-слизь. Такие комки желе с внутренними органами, плавающими в этом самом желе. Они обычно не сильно опасны, но здесь, видимо, что-то особое. Мы весьма быстро приехали к нужной пещере, и стало понятно. Они вылезают наружу лишь по ночам. Сейчас Альфа и 2 мага пытаются сдержать тварей, но они почему-то были иммунны к магии. Пещера была 2 метра в диаметре, а слизни все 4 метра. Но они легко просачивались через выход из пещеры. И в этот момент по монстру ударила молния, выпущенная мужчиной в черной одежде и с деревянным посохом. А затем добавила девушка в белых перчатках. Она метнула сосульку и завершила атаку Альфа, создав из стенок пещеры острые шипы. Но монстр ловко переместил внутренние органы, чем защитил их. А сосулька и молния совершенно не нанесли вреда, по крайней мере, видимого. Однако, судя по следам вокруг, парочку слизней они уже убили. «Заморозить не выходит?» — спросил я, подбегая к магам. «Выходит. Андрей смог». Девушка в белых перчатках кивнула в сторону кислотной лужи у пещеры. «Но он потратил на это всю ману». «Понятно. Неэффективно». Я погладил подбородок и начал думать над тем, как убить тварей. Монстр слишком большой, чтобы его заколоть копьем. А судя по автомату, что лежал рядом, пули растворяются, попав внутрь. Так, а если... Подобрав камень, метнул в слизь. Его чуть-чуть отодвинуло обратно в пещеру. Но камень рассыпался, лишь немного не долетев до органов. «Ах так, да?» «Я бы сжег вас, но сейчас недостаточно темно. Враг может увидеть дым и найти нас. Собственно, поэтому остальные и не используют пламя. Ну или может бояться кислотного взрыва». «А ну возвращайся обратно, пес!» — выкрикнул я, и, окутав ногу плотным слоем маны, пнул слизня, вталкивая обратно в пещеру. Еще и ауру выпустил на полную, отчего даже альфа шарахнулась назад. Нацепив взятые из кольца белые наручи, купленные у Василисы, создал магический щит, и весьма вовремя. В меня плюнули кислотой. «Да? А я тоже умею», — ответил я и плюнул в пещеру. Слизняк вновь плюнул в меня, а я в него. Люди смотрели на это и немного недоумевали. Но я знаю, что делаю. Слизень не сможет быстро растворить мою кислоту. Идея травить кислотных тварей кислотой не нова. «Ермолаев, тащи помидоры!» «Да!» — выкрикнул тот и побежал к машине, а я продолжил плеваться. «Помидоры? Что здесь вообще происходит?» Кажется, альфа сейчас сломается. Ее можно понять, не каждый день видишь, как кто-то заплевывает кислотного слизня. Но когда приехал Ермолаев и привез ящик помидоров, у девушки окончательно сдали нервы. Но не будем об этом. Вместе с крепким воякой я начал бросаться помидорами, после чего мы пошли вглубь пещеры. И о чудищ там просто тьма. И кажется, они поняли, кто здесь папка, и принялись убегать, просачиваясь в маленькие пещеры. Но я заозирался. Отличная пещера. Ядовитая-приядовитая. Кислотные бассейны, какие-то сталактиты, из которых капает ядовито-кислотная дрянь, а местные грибочки, растущие на стенах, прям вах. А еще я, кажется, знаю, кто съест наши ядовитые огурцы. Все. Объявляю эту пещеру свалкой ядовитых отходов.